Глава шестая. Жаркое солнце, уйдя в зенит, словно застыло на одном месте и не собиралось покидать глубокое небо без единого облачка. Его лучи прилипали к спине, безжалостно высушивая пот, выступающий между лопаток, и оставляя на гимнастерках следы соли. Моторизованная рота капитана Корчака, прорвавшись по флангу в глубокий тыл противника, остановилась около небольшой речушки, лениво протекающей между заросшими ивником пологими берегами. Застыла пара БТР, тяжело дыша дизелями после долгого марша. Защелкали движки грузовиков с тентами на кузовах, откуда попрыгали на землю измученные духотой запыленные бойцы. Присоединившись к разведгруппе, посыпавшейся с брони, они все вместе ринулись к воде. Хотелось ополоснуться и смыть с лица пот и грязь. «Командир взводов ко мне», — приказал Корчак, раскидывая на капоте штабной машины карту. «Волхвам обеспечить круговое наблюдение». В роту Корчака, помимо Никиты, был придан еще один волхв – Аджой Гурамов, напарник по секции рукопашного боя. Ведущим волхвом выступал Назаров, как наиболее сильный и подготовленный маг, отчего Гурамов был слегка обижен. Он считал, что класс его боевых плетений несколько превосходит методику Назарова. Никита не стал напоминать ему, что ранг Аджоя куда ниже, чем его личный, да и тестовые задания убедили начальство поступать именно так, в пользу Назарова. Командование приказало, значит, нужно подчиниться, а не обиженно сопеть в сторону. Все это от лукавого. Вполне может быть, что коллега силен в каких-то компонентах. Пожалуйста, доказывай. «Аджой, на тебе северо-восточный и юго-восточный румбы, я возьму остальные», — сказал Никита. «Раскидаем сигналки и метки для считывания движения. Аудиоконтроль не забудь». «Понял», — пробурчал Гурамов и отошел в сторону с таким видом, как будто делал одолжение. Сформированные им аурные контрольные датчики разлетелись по заданным углам. И только после этого товарищ спустился к речке, чтобы помыться. Никита покачал головой. Так дело не пойдет. Если дуться по каждому поводу, роту перещелкают, как куропаток. Нет согласия в действиях волхвов, пиши пропало. Гурамов гордый паренек, привыкший повелевать своим кланом, а здесь в других условиях сразу попал в диссонанс. Вот и не может понять, как себя вести. Ну так пусть идет к начальнику штаба Охременко и пробует убедить того, что кандидатура курсанта второго курса предпочтительнее в роли ведущего волхва. Никита закончил устанавливать сигналки, вдобавок к ним рассыпав горсть шпионов аудиоконтроля по четырем румбам. Совместимость модуля уже была отработана на марше пару дней назад, когда батальон курсантов ВВА получил приказ провести разведрейд вглубь территории зеленых в направлении от Туккума до Гольдингена. Причем планировалось форсирование реки Вента. Видимо, Корчак со взводными обсуждают дальнейшие планы. Два БТР, три грузовика с пехотой, штабная рысь, длинные антенны передатчика въехали между подразделениями зеленых, умудрившись попасть острием как раз туда, где зияла пустота разрыва. Ни фланговых дозоров, ни патрулей, удивительной беспечности оппонентов или же загадочные вводные наблюдатели. За время движения попало всего лишь пару хуторов, для жителей которых небольшая колонна рычащей тяжелой техники могла бы стать небывалым событием. Но волхвы предусмотрительно накинули купол-невидимку на отряд. Вот почему в генштабе давно разработана директива иметь не меньше двух волхвов, начиная с роты, в армейских подразделениях. Одному Никите сложно было бы поставить завесу, а так справились, даже не вспотели. Только пришлось еще и звук гасить. Рев стоял такой, что иллюзия потеряла бы свой смысл. Никита, надо признаться, был удивлен. Курлянская губерния оказалась каким-то сонным царством, заброшенным на побережье Балтийского моря из прошлых веков. Кроме многочисленных хуторов, речушек, рощ и дюн, здесь не на что было смотреть. Крупные города вроде Метавы, Либавы и Виндавы оставались в стороне от учений, и вся жизнь трехтысячной группировки протекала в полевых лагерях. Тактические занятия, стрельбы, групповые задания, марш-броски – скучная и однообразная жизнь солдата, учащегося только для одной цели – уметь защищать и нападать, а короче, войне. Гражданская жизнь осталась где-то на побережье, среди огней кафе, ресторанов, курортного неторопливого проживания, прогулок по набережной. А здесь перед Никитой открывалось такое широкое небо и необъятные луговые просторы с вкраплениями лесов, что не хотелось никуда бежать с автоматом за спиной, вдыхать запах солярки от выхлопов бронетехники, а простое желание упасть на спину и смотреть на стремительные росчерки стрижей и втягивать в себя терпкий, чуть суховатый запах трав считалось за невозможное счастье. Даже Атамарин вспоминал не так часто. Звонки с телефонов домой были запрещены во избежание утечки любой информации, начиная от боевой и заканчивая обыкновенным гражданским трепом. Разведки Германии, Норвегии и Швеции уже проявили пристальное внимание к учениям сухопутных частей стратегической ударной группировки северо-западного направления. Даже корабли свои вывели в нейтральные воды, облучая радарами побережье Курляндии. Вот и пришлось откинуть ненужные, будоражащие воображение мысли. Оставалось ждать совсем немного. Скоро он вернется домой и снимет погоны. Начнется другая жизнь, нисколько не легче нынешней. Помолвка прошла более чем скромно. Меньшиковы решили не устраивать ее по-современному, то есть в формате фуршета, а только в кругу семьи, понимая, что Никита выступит как уязвленная сторона. Со стороны Назарова не было родственника, и эту роль выполнил сам император Александр, нацепив на себя личину доброго дядюшки, что для Никиты оказалось большим и приятным сюрпризом. Он догадывался о роли Константина Михайловича в этом маленьком сговоре, но был ему благодарен. Император много шутил, представлял жениха родителям невесты, перечислил все его достоинства и намекал, что в будущем у Никиты видится хороший карьерный рост. Никита подарил Тамаре золотое кольцо с голубым сапфиром, которое идеально подошло к ее любимым сережкам. Для будущего тестя подарок оказалось выбрать довольно трудно. Чего такого великий князь не видел в своей жизни? Но после долгих раздумий решил преподнести ему кабинетные часы с золотой цепочкой, покрытые цветной эмалью и с гравировкой на крышке в виде малого герба семьи Меньшиковых. Эти часы можно было носить и в кармане, как раритетную стильную вещицу, но в основном они предназначались для нахождения на столе. Стильный новодел выпускал часовой завод «Буре», вернее, его филиал в Новгороде. Но качество механизма было высочайшим. С золотой цепочкой шла небольшая партия, поэтому неведомыми путями часы стали попадать в антикварные лавки. Гравировку Никита заказал позже. Подарок Константину Михайловичу пришелся по душе, тот даже растрогался, приобняв волхва. А для Надежды Игнатьевны был особый подарок. Хитрый дед заранее подстраховал своего внука и прислал с курьером из Вологды симпатичную коробку из структурного картона с логотипом «Назаровских мануфактур», где обернутой рисовой бумагой лежал красный кашемировый платок с серебряными защитными нитями по краям. Княгиня, в отличие от мужа, Никиту обняла очень крепко и даже расцеловала. Чувствовалось, патриарх угадал. А Никита не стал открывать свою маленькую тайну. Зачем? И так всем приятно. Катерина получила набор амулетов из полудрагоценных камней в маленькой резной шкатулке, обитой изнутри темно-зеленым бархатом. Там были гранат, аметист, топаз, аквамарин и агат. Набор не был настолько прост, как казалось вначале. В каждый камешек Никита вложил плетение самоподдерживающего энергетического заряда. Простенький модуль, а эффект для младшей сестры Тамары мог оказаться невероятным. Сенсорики вообще считались одаренными, подверженными мощному расходу энергии, и от этого часто истощали ауру. Настоящие амулеты должны были поддерживать необходимый потенциал Кати в случае работы. Никита только начал объяснять суть коллекции, как девушка закричала в восторге, что все поняла, и крепко обняла будущего зятя. Излишне крепко, по мнению Тамары, начавшей ревновать Катьку. Сашке достался самый простой, но завораживающий подарок. Большой поделочный камень в серебряной оправе был замагичен на иллюзорную картину Вселенной. Стоит только направить на него прямой луч света от любого источника, как перед глазами разворачивалась картина мироздания с переливающимися звездами, спиралями, всполохами взрывов сверхновых, протуберанцы солнц. В общем, пацана родители до самого вечера больше не видели. В приданое Тамаре родители решили дать небольшое имение за обводным каналом, в которое семья Меньшиковых переезжала на лето. Неплохое местечко, как успела шепнуть на ухо Никите довольная девушка, с несколькими гектарами земли, где можно устроить все, что душа пожелает. Правда, предстоит небольшой ремонт, чтобы переделать семейное гнездо молодых под свои запросы. «Начать движение!» – раздался зычный крик командира роты, и Никита с трудом очнулся от воспоминаний. Накатило так, что отвлекся. Зафырчали движки бронетранспортеров, загаживая чистый воздух луговины запахом солярки. Бойцы торопливо карабкались на броню, подавали руки тем, кто не успевал. Подпрыгивая на кочках, поехали грузовики. Никита с Аджоем сидели на головном БТРе, сканируя каждый свой сектор. Иллюзию убрали, чтобы зря не расходовать энергию. Амулеты, висевшие у них на шеях, служили больше для подзарядки, использовали их в крайнем случае. Высоко в небе, неподалеку от приближающейся рощи, мелькнула тень, распластавшая свои крылья. Сначала показалось, что орел медленно пикирует вниз, но очень уж странным был полет птицы. Она шла не по нисходящей, а какими-то рывками, словно кто-то невидимый дергал ее за ниточку, привязанную к хвосту. «Беспилотник», — выдал свою версию Аджой, прикрывая глаза ладонью. Мало ему козырька полевой кепи. «Ловко они стали беспилотники под птиц подделывать», — усмехнулся Никита и послал вперед верных разведчиков. Не понравилось старшему волхву поведение пернатого. Или наводка какая? Странный дед Фрол из Албазина рассказывал ему, как некоторые умельцы из Поднебесной и ламы из горных монастырей Тибета умели смотреть на мир глазами животных и птиц. Просто внедрялись в сознание меньших братьев и спокойно шпионили, не создавая никаких подозрений у противника. Этакие фамильяры экстра-класса. «К нам не летит, пошел вдоль колонны», — Гурамов заволновался, почуяв неладное. «Тоже, наверное, слышал истории про заменители душ». «Накинем сферу?» «Давай», — согласился Никита. Им это не помогло. Орел резко изменил направление и ушел куда-то за облака, ползущие с моря. А через минуту тугая волна спрессованного воздуха вдарила по колонии, сметая с БТРов людей, как сухие листья с дороги. Штабная машина клюнула передком и развернулась, срезая колесами травяной покров. «Прошляпили, волхвы!» – орали кругом, занимая оборону солдаты. Замершая техника, получившая мощный энергетический удар, заглохла и перестала функционировать, не отзываясь ни на одну команду. Никита не считал, что они прозевали засаду. В самый последний момент он с Аджоем успел выставить сферу, которая хоть как-то компенсировала мощь невидимого магического кулака. У противника был хороший воздушный стихийник. Он великолепно подготовил скрипт воздушного хлопка, и в момент появления противника ему оставалось только активировать его. Применение волхвами магического оружия допускалось по правилам полевых учений. Дело в том, что формирование плетений строго ограничивалось своей ударной мощью. Проще говоря, если из автоматов стреляли холостыми патронами, имитируя бой, так и маги использовали свои наработки, не причиняющие физического ущерба людям. Но допускались травматические случаи. Вот как сейчас. Сдуло людей с брони, и кто-то мог получить увечья. Жесткое правило, но оно сознательно продавливалось архимагами генштаба, присутствующими на учениях в качестве консультантов. Условия, приближенные к боевым, как пояснили наблюдатели. Лежа на траве в небольшой ложбинке, Никита лихорадочно просчитывал, откуда мог быть нанесен удар. Хороший стихийник может действовать в пределах 3 километра. Если предположить возможность противника следить через органы зрения животных и птиц, то расстояние можно смело увеличивать до 10 километров. Но тогда разведчикам противостоит опытный чародей, а значит и опасный. Подобравшись к замершим за рысью капитану Корчаку и двум заместителям, он так и доложил о своем предположении. Заодно отверг и обвинение в свой адрес, что заснул на броне и не защитил отряд. Выяснил, что свернутый скрипт обнаружить за несколько километров от колонны не представлялось возможным. «Что предлагаешь, Назаров?» Корчак достал карту из планшета и развернул ее небольшую часть, где была нанесена линия маршрута их роты. «Провести разведку местности на предмет засады стихийника», сказал Никита и тыкнул пальцем в зеленую кляксу. «Примерное направление знаю, а дальше только поиск. Раскидаю сигналки, осторожно пройду линию обороны противника, если она здесь есть, и вычислю воздушника». «Впереди, откуда прилетела плюха, находится болото, а за ними хутор Краста», — вгляделся в карту капитан. «Возможно, что там и засели зеленые. У нас мало людей осталось после удара, остается только ждать решения центра, чтобы ехать домой или продолжать окапываться». Капитан знал, что говорил. После магического удара наблюдатели должны дать сигнал отряду, подвергшемуся нападению, и сказать, сколько человек выведено из строя. Если отряд погиб полностью, поднимался белый флажок. Можно загорать. В случае, если кому-то милостиво позволяли трепыхаться с потерей 60% личного состава, тогда можно и воевать. Теперь Корчак ждал сигнал из координационного центра. Зеленые уже послали доклад, и неизвестно, как отреагируют наблюдатели. «Сколько тебе человек нужно?» – спросил ротный. «Один пойду», – ответил Никита, уже давно решивший, что делать. «Курсант Гурамов останется на прикрытии». «Не геройствуй», – сухо произнес Корчак. «Знаю, что ты в одиночку сможешь добраться хоть до дьявола, но впереди болото, а ему плевать, чародей ты или простой любитель побродить по топям. Я смогу пройти, а тащить за собой ребят, время терять. Найду волхва и возьму его в плен». Елагин удивленно хмыкнул. Назаров его поражал. Безрассудный до ума помрачения, странный, упертый в своих желаниях и умеющий доказывать, что он прав. А лицо спокойное, словно не по тылам противника собрался шнырять, а по парку с девушкой прогуливаться. Рядом с капитаном бухнулся курсант, задыхаясь от бега. Поправил кепи и доложил. С центрального штаба пришла вводная. Потеря личного состава 40%. Продолжать игру. Действовать сообразно ситуации. 40? Удивился Корчак. Я уже собрался кофе пить в лагере, а тут воевать предложили дальше. Курсанты весело засмеялись. Почему 40? Спросил командир второго взвода лыжников. Он, кажется, не понимал, что происходит. Для такого удара слишком малый процент потерь. Потому что волхвы сумели в последний момент поставить защиту. Этот факт посчитали нам в плюс, пояснил ротный. Никита кивнул. Так и есть. Он с Аджоем проворонили первоначальный момент атаки, потому что стихийник находился слишком далеко. Сигналки просто не преодолели такого расстояния, а потом сгорели от удара. Иди, Назаров. Капитан внимательно посмотрел на Никиту, ощерившегося в довольной улыбке. Сколько тебе времени понадобится? До наступления темноты нас могут расщелкать, как куропаток, а на марше мы вообще будем голыми. Придется окапываться. 4-5 часов, прикинул Назаров. Обнаружить волхва я смогу быстро, а вот притащить его за шкирку – дело долгое. Даю 5 часов, посмотрел на часы Корчак. Если не появишься, придется вывешивать черный флажок из-за бездействия отряда, что тоже равносильно проигрышу. В этом случае до лагеря доберешься самостоятельно. Давай, парень, действуй. Есть. Никита, удачи! Крикнул Елагин в спину рванувшего по луговине Никиты. Тот лишь махнул рукой, дескать, я тебя услышал, и вскоре исчез в ближайшем подлеске.